бесценная моя Марина!» Все же не могла и плакала, идя по такой светлой поварской в сегодняшнее утро. «Будет! Будет! И увижу вас не раз, и буду плакать не раз, но так никогда, никогда! Бесконечно благодарю вас за каждую минуту, что я была с вами, и жалею за те, что отдавала другим. Серьезно, очень прошу прощения за то, что я раз сказала Володе, что он самый дорогой, самая дорогая, вы, моя Марина. Если я не умру и захочу снова осени, сезона, театра, это только вашей любовью, и без нее умру, вернее, без вас, потому что знать, что вы есть, знать, что смерти нет. А Володя своими сильными руками сможет вырвать меня у смерти? Целую тысячу раз ваши руки, которые должны быть только целуемы, а они двигают шкафы и поднимают тяжести. Как безмерно люблю их за это. Я не знаю, что сказать еще. У меня тысячи слов, надо уходить. Прощайте, Марина, помните меня. Я знаю, что мне придется все лето терзать себя воспоминаниями о вас. Марина, Марина, дорогое имя. Кому его скажу? Ваша в вечном и бесконечном пути, ваша Соня Голлидей. Люблю свою фамилию из-за Ирины, девочки моей. Письмо второе. Вещи уложены. Жизнь моя, прощайте. Сколько утр встречала я на зеленом кресле одна с мыслями о вас. Люблю все здесь, потому что вы здесь были. Ухожу с болью. Потому же. Марина, моя милая, прекрасная, я писать не умею. Я так глупо плачу. Сердце мое, прощайте. Ваша Соня. Третье письмо. Але. Целую тебя, маленькие тоненькие ручки, которые обнимали меня, целую. До свидания, моя Аля. Ведь увидимся. Наколдуй счастье и большую любовь мне, маленькой и не очень счастливой. Твоя Соня. Четвертое письмо.